Алло. Алло, алло. Да. А кто это? А кто тебе нужен? Ты сейчас интернет пишешь, это твой номер. Это я пишу, да, я пишу. И что дальше? Почему пишешь? Алло. Потому Алло. что, я твою мать в жопу ебал. То я твою мать жопу ебал. Ёбаный в рот, ты охуели вообще? Слушай. Ну, а А тебе кто что? это, ёбаный? Ну, я друг твоей мамы. Ты охуели вообще, ёбаный в рот? Нет, почему? Ну, просто я трахал твою маму и... Ну иди нахуй, я ебал твою маму, ёбаный в рот, сучка ёбаный. Алло, он не могу Да. отвечать. А ты кто такой, алло? Я тот, кто трахал твою маму в жопу. Алло, сука, ты где живешь, ебаный в рот? Я живу дома. Алло, колориска, лёх. Тебе Какой адрес сказать? дом? Адрес сказать? Да. Записывай. Э? Записывай. Алло, ай, затихавай, где можно увидимся, ебаный в рот? Слушай, а ты против того, что я трахал твою мать, да? Тебе это не нравится? Она твою маму в рот я дам. Суп, ты что, охуел, что ли? Нет, ну слушай, серьезно. Просто, ну, то есть, когда я ей срал на грудь, Ты знаешь, да? я кто такой, ара? Какой Кто ты нахуй, такой? ебаный в рот? Какой ты пишешь, Аллах, Малах, ебаный в рот? Ты знаешь, я какой нахуй? Ты армянин, да? Ебана в рот, как ты можешь пишешь так? Ну как? Ты кто такой вообще? Я тебе объясню. Значит, познакомился я как-то с одной подругой на дискотеке. Значит, потанцевали, все нормально, шампанское, все дела. Я везу ее к себе домой, начинаю трахать, а это твоя мама оказывается, понимаешь? Ара, какой девушка, ара? Ну, это оказалась твоя мама. Ара, какой девушка, какой дискотека, ара? Нюхать и потерять. Где перепутали? Нет, ничего не перепутал. Где? Когда? Да не важно, когда. Важно, что я трахал твою маму. Ты? Да, я, да. Ара, я твою маму в рот там, ара, ты что, охуел, что ли, сука? Ой, слушай, ты такой Ты веселый, я не дурак, могу. ебаный, слышишь, что? Ты дурак, ебаный. Как можно я тебе вижу? У тебя Так, кто есть, я ее в рот дам, ебаный в рот, охуел ты, сука. хорошо, подожди, а что ты скажешь, если я тебе скажу, что, значит, мы на следующие выходные с Ты моими знаешь, кто друзьями... такой, ебаный в рот? Ты гомик, хуй хочешь? Я тебе не дам, ебаный. Ты знаешь, я не знаю, ты кто такой, сука, хуй тебе можно. Я тебе не дам, иди нахуй, ебаный. Твою маму в рот.